Глава 14. На стадион я мчался на всех парах, едва не нарушая правила дорожного движения. Останавливало только понимание, что если меня задержит полиция за превышение скорости, до заучки я долго не доберусь, а мне нужно было это сделать. Добраться, проучить и втемяшить в дурную голову, что нельзя меня так подставлять. Я никогда еще так не бесился, весь горел, кровь кипела, и в глазах бушевало яростное пламя. И что же я увидел, когда приехал на этот чёртов стадион, где собралась куча народа? Толпу людей, среди которых нужно было обнаружить одного единственного человека. И я искал ее не менее получаса, обходя скамейки и ища знакомое лицо, распалялся еще больше и накручивая в себе злость до предела, как сжатая пружина, которая не может распрямиться. Даже не знал, в чем она уехала, никакого ориентира не было. В глазах плясали яркие краски, обзор расплывался. Рядом орали как блаженные, а особенно завопили девчонки, и я не сразу понял, почему, а когда перевел взгляд на футбольное поле, увидел этого тупого Бизона Ратмира, который ругался судьей и даже сорвал с себя футболку. Покрасоваться, что ли, захотел? Что же ему это удалось, как и удалось добиться удаления с поля? Насколько я знаю, он капитан команды. Это каким надо быть тупым, чтобы лишить своих ребят всех шансов на победу? Но скоро я позабыл о Ратмире, потому что заметил знакомое лицо. Выволок заучку под трибуну, несмотря на то, что подружка хотела ее защитить, и только начал учить уму-разуму, как на нас налетел тупой качок. Удар у него был не слабый, меня приложило к стенке, но я от нее буквально отпружинил, устремляясь к Ратмиру и налетая на него. «Что тебе надо?» — заорал я на него. «Вали, куда шел!» «Андрей, пожалуйста!» Просила заучка, повисая на мне и пытаясь отволочь от соперника. Тот прищурился и обвел нас взглядом. Сознание провала затопило с головой. «Он же нас раскроет. Слишком опрометчиво я веду себя, показывая нашу связь». «Вы что, общаетесь вне школы?» Спросил он у Риды, а она тут же замотала головой в отрицании. «Нет, нет, я с ним близко не знакома». «Со мной говори». Отпихнул я его, загораживая собой девчонку, чтобы не спалила нас. «И я тебе еще раз повторяю, иди, куда шел. «Это ты мне тут будешь указывать, куда мне идти?» Покраснел он от гнева и приблизил свое лицо к моему. Мы стояли нос к носу и шумно дышали, сжимая кулаки. «Тебя не звали!» — ерепенился я. «Я буду там, где обижают слабых!» — петушился он, надувая грудь. «Мы сами разберемся. «Рида, пошли со мной!» — позвал он ее, глядя мне через плечо, и тут я не стерпел и толкнул его двумя руками в грудь. «Отвали!» — я сказал. «А я сказал, не трогай ее. Заорал он в ответ, сгребая меня в охапку и наваливаясь всем телом. Хватка у него была не слабая, недаром он спортсмен и танцор. Сильный и гибкий, несмотря на немалый вес, но и я не отставал, мутузя куда попало, стараясь задеть стратегически важные участки тела. В полудраке мы ничего не замечали, пока не услышали резкий свист над душами. «А ну, прекратили!» — строго сказал рослый мужчина в спортивной форме, в котором я узнал судью с поля. «Что здесь происходит?» Еле дыша, я встал на колени, а потом и на ноги, выпрямляясь и потирая набитые места. Казалось, по мне проехался каток. Метнул взгляд в сторону, Рида отошла в сторонку и замерла, прижимая ладони ко рту и широко распахнутыми глазами оглядывала меня с ног до головы. Ратмир шумно дышал рядом, стоя с виноватым видом перед судьей. «Матч прекращен по твоей вине, Исаев», — говорил тот строго и непререкаемо. «Устроить драку во время товарищеского матча, а потом продолжить ее после удаления с поля. Твой отец будет немедленно проинформирован». «Георгий Саныч, я девушку защищал», — начал Ратмир, но судья не намерен был долго разговаривать и, сказав свое веское слово, удалился. «Ты за это ответишь», — Исаев повернулся ко мне и угрожающе навис. «А от Риды отвали, она хорошая девушка, она под моей защитой, предупреждаю». «Под твоей защитой? С какой стати?» Взревел я, смотря на заучку, которая от его слов испуганно захлопала глазами. «Неужели между ними что-то есть, и когда успела?» «Не твое дело», — выплюнул мне в лицо гад, а мне стало все понятно. «Вот тебе и скромная заучка. Не зря так рвалась на матч. А может, и моё». Сказал то, о чем могу пожалеть, но как сдержаться? Неожиданно рядом с нами появилась футбольная команда Исаева, которая с укором смотрела на капитана, ведь он их так подвел. Злорадно усмехаясь, я кивнул ему на них. «Твое дело стоит за твоей спиной!» Может, он и хотел бы продолжить спор, но все же отошел к своим парням от злости, резко развернувшись и прошипев мне на прощение, что разговор не окончен. А я повернулся к заучке, которая сравнялась цветом с белой стеной. «А теперь, моя дорогая, ты мне расскажешь, что это было». «Ничего я рассказывать не буду. Ты устроил драку, чуть не выдал нас. Теперь кто-то может узнать. Как же твои правила, Андрей?» Тихо говорила она, пока я приближался. «Надо было беспокоиться об этом раньше, а не сбегать к своему ушлепку. Ты когда успела с ним закрутить?» Спросил, поставив руки на уровне ее плечи и наклоняясь. Заучка вжалась в стену спиной и тряслась, как осиновый лист. «Что ты выдумал? Между нами ничего нет, он просто хороший парень, который защитил меня от тебя». «Хороший парень, хорошая девушка», — передразнил я ее, кривя губы. «Как у вас мысли сходятся? Давно это у вас на танцах спелись и станцевались?» Скаламбурил я, не понимая, почему меня это так бесит. Уж точно это не чувство собственника, ведь Рида моя лишь на бумаге. А так просто соседка по комнате. Так чего я так бешусь? «А даже если и так?» Вдруг спросила эта нахалка, оживляясь и склоняя голову на бок. «Тебе-то что?» «Не беси меня», — шумно дыша ей в лицо предупредил я. «Не нагнетай, заучка. Ты испортила мне жизнь, а сама хочешь с кем-то тереться, так не пойдет. «Ты точно так же можешь встречаться со своей Мадиной, кто тебе помешает?» Выпалила она, тут же сжав губы, при этом ее глаза так странно блестели, будто ее это задевает. «Может, тот дебильный факт, что я не свободен? Мадина никогда не свяжется с женатым человеком», — сказал я, горько проговаривая это как факт и не думая, как это заденет заучку. «Чёрт, как все запуталось! Наша ситуация приобрела очертания коллапса, в котором было трудно разобраться». «Если бы я могла, я бы с радостью повернула время вспять», — вдруг тихо-тихо сказала заучка, сникнув и погрустнев, и в ее словах было столько искренности, что я чуть не поверил. Но нет, веры к ней не было совсем. И я бы отдал все, чтобы это сделать, но вместо этого нянькаюсь с тобой. Посмотри на меня», — сказал я ей грубо, заставляя вскинуть взгляд. «Только попробую устроить еще одну такую же выходку, и ты очень сильно пожалеешь. Танцы придется бросить. И шашни с ушлепком Ратмиром тоже, ясно тебе?» «Нет, не ясно». Не выдержала я этой наглой диктатуры. «Ишь какой! Мало того, что ведет себя как последняя сволочь, так еще и командует моей жизнью. Ты не можешь мной командовать. Я ушла, потому что захотела. Я хотела развеяться и хотя бы на пару часов забыть о том, что я твоя жена». Ткнула я его пальцем в грудь. «Я живой человек, а не кукла, которую можно поставить на полку». У Андрея от удивления брови аж до линии волос поднялись. Конечно, не ожидал он от глупой безвольной заучки такого отпора. Да я и сама от себя такого взрыва эмоций не ожидала. Но сколько можно мной командовать? Еще и роман с Ратмиром мне приписал. Это же надо было такое выдумать. «Значит, свободы захотелось?» Пугающим тоном спросил он, справившись с первоначальным удивлением. «Почему только я должна следовать твоим правилам? У меня тоже могут быть свои желания». «И какие же это, позволю знать, желания?» Спросил он елейно. «Уж не связаны ли они с этим недоделанным танцоришкой?» «Знаешь что? Иди к черту и думай, что хочешь». Развернувшись, выбежала я из-под трибун, под которыми мы все еще находились, а вернее, попыталась выбежать. Жесткие руки вновь вернули меня обратно, а Андрей требовательно зашептал мне на ухо, прижав меня спиной к своей каменной груди. «Значит так, заучка, мы сейчас идем в машину, и ты обрабатываешь мне раны, потом придумываешь отмазку и объясняешь моей маме, почему у меня разбито лицо». Попыталась я выбраться из оков его рук, что сковали меня железным объятием. «А попробуешь не выполнить, мало не покажется. До сих пор я был мил и терпим, но твоя наглость говорит о том, что ты принимаешь хорошие отношения за слабость». «Хорошие отношения?» — прохрипела я, не понимая, откуда в нем столько наглости. «Должно быть, я его пропустила, пока ты только и делал, что унижал меня». «Ты случаем не выпила?» Начал он принюхиваться ко мне, заставляя дернуться. «Смотрю, сегодня у тебя не на шутку развязался язык». «Пусти меня!» — потребовала я, злобно добавив. «Диктатор!» «Чёрт, заучка!» — вдруг захихикал он, заставляя меня напряженно замереть. «Ну вот что мы с тобой бодаемся постоянно?» «Ты у меня спрашиваешь?» — ткнула я его в живот локтем. «Ой, еще и дерешься. Не прав я был, считая тебя Тихоней!» — продолжал он, беспечно утратив всю свою злость. «У тебя что, биполярное расстройство?» Не могла я понять его внезапного веселья и спокойствия. «Знаешь, я и сам начал задаваться этим вопросом». Отпустил он меня, наконец, разворачивая к себе. «Давай жить дружно, заучка. Смотри, как мне из-за тебя досталось». Поморщился он, дотрагиваясь пальцем до своей подбитой губы. «Из-за меня?» — подняла я левую бровь, невольно чувствуя себя виноватой. «А из-за кого же еще? Сидел себе, горе не знал. А тут ты попёрлась на этот футбол. Так не терпелось увидеть этого Рэмбо. Не зря говорят, что в тихом умуте черти водятся». «Повторяю в последний раз. Между мной и Ратмиром ничего нет. Мы даже не разговариваем друг с другом». «Ага, конечно. Общаетесь посредством танцев. Видел я, как он тебя касался во время репетиции». «Что? Зрение проверь. Он никогда ко мне не прикасался. Это запрещено». Возмутилась я, не понимая, откуда он только взял эту глупость. «Не прикасался?» Беся меня ленцой, проскальзывающей в голосе, проговорила. «Я был на репетиции и все видел. Он взял тебя за руку и крутанул». «Ничего подобного. Он лишь прошелся рукой около моей. Как ты вообще мог подумать, что он прикасался ко мне? Это запрещено! Что нашими традициями, что танцем!» Продолжала я возмущаться. «Извини, значит, я ошибся». Удивил он меня, отступив. Я всерьез начала подозревать его в расстройстве психики. Приехал, наорал, подрался, чуть не отшлепал, а теперь ведет себя так, словно мы славные приятели, выясняющие случившееся недоразумение. «Ты специально ведешь себя так, чтобы усыпить мою бдительность?» — подозрительно спросила я. «Кто его знает, может, он хочет затащить меня в машину и наказать?» «И зачем же мне это делать?» Закатил он глаза, морщить. Видимо, нехило ему досталось от Ратмира. «Мало ли зачем. Сначала орёшь и психуешь, а потом...» «Устал я с тобой воевать, заучка. Возможно, ты была права, предложив мне тогда наладить дружеские отношения. В конце концов, нам еще долго предстоит быть связанными друг с другом. Так почему бы не облегчить эту связь для обоих?»